У дома меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби. Вы что-нибудь видели на шоссе? Да. Она совсем? Да. Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась. Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. Как это, черт возьми, произошло? Понимаете, я не успел перехватить. Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дейзи? Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту. В одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом я просил Дейзи остановиться. Но она не могла. Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину. Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился как стекло от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто!» — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых!» Как я потом радовался, что сказал ему эти слова! Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Никто так и не позвонил. Но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи. и сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов. Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена. В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться? Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю. Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Том, что ты в тот день сказал Уилсону? Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Ну, тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит. Я не мог простить ему, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Накануне отъезда я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не было видно огней. Только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением. А оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое.